Глава 29. В полдень под буйно зеленеющими деревьями звучал еле слышный голос. 9, 10, 11, 12. Дуглас медленно передвигался по лужайке. «Том, что ты считаешь?» 13, 14... «Заткнись!» 16, 17 цикад. 18, 19 цикад. «А, чёрт!» — Том раскрыл глаза. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Лучше бы никто не слышал, как ты чертыхаешься». «Чёрт, чёрт, чёрт!» — вскричал Том. «Теперь всё заново придётся начинать. Я считал, сколько раз цикада жужжит каждые 15 секунд». Он поднял свои двухдолларовые часы. «Засекаешь время, прибавляешь 39 и получаешь температуру воздуха в данный момент». Он посмотрел на часы, зажмурив глаз, наклонил голову и снова зашептал. «Раз, два, три...» Прислушиваясь, Дуглас медленно поворачивал голову. Где-то в раскаленном небе цвета слоновой кости кто-то ударил по гигантской натянутой медной струне. Опять и опять пронзительные металлические содрогания, как разряды электричества, падали ошеломительными ударами с оцепенелых деревьев. 7, считал Том. 8. Дуглас не спеша поднялся по ступенькам веранды, нехотя заглянул в коридор. Побыл там с минуту, потом неторопливо вернулся на веранду и слабым голосом позвал Тома. «Ровно 87 градусов по Фаренгейту!» 27, 28. «Эй, Том, ты слышишь?» «Слышу! 30, 31. Сгинь! 2, 33, 34. «Можешь заканчивать считать! На комнатном термометре 87, и еще будет повышаться, и без всяких там кузнечиков!» «Это цикады! 39, 40, а не кузнечики! 42!» «87 градусов! Я думал, тебе интересно!» «45! Так это же внутри, а не снаружи!» «49, 50, 51, 52, 53, 52, 53 плюс 39 будет 92 градуса!» «Кто сказал?» «Я сказал. Не 87 по Фаренгейту, а 92 градуса по Сполдингу». «Ты сказал. А кто еще?» Том вскочил с разгоряченным лицом, уставившись на солнце. «Я и цикады, вот кто. Я и цикады. Ты в меньшинстве. 92, 92, 92 градуса по Сполдингу, так что утрись». Они стояли оба, глядя в безжалостное безоблачное небо, подобное сломанному фотоаппарату, который пялится с раскрытым раствором на обездвиженный и оглушенный город, погибающий в жгучем поту. Дуглас смежил веки и увидел два обезумевших солнца, пляшущих на оборотной стороне розоватых, просвечивающих век. «Раз, два, три...» Дуглас почувствовал шевеление своих губ. «Четыре, пять...» 6. Теперь уже цикады запели еще быстрее.